«Главврача», — повторил Станислав, прекрасно понимая, что аукает в глухом лесу. Вошла медсестра помоложе. «Анюта, занимайся своими делами», — сказала она, — «а я приму раненого. Гаврилыча не беспокой, у него тяжелый». «Кто такой Гаврилыч?» — спросил Станислав. «Дежурный хирург», — ответила Анюта. «Несите, чего ждете? Думаете, сейчас весь госпиталь на уши встанет?» Гуров, поддерживаемый четвертаком и Стасом, допрыгал до смотровой, где его уложили на покрытый клеенкой топчан. «Снимите с него брюки и выйдите отсюда», — с непререкаемым тоном сказала сестра. Осмотрев рану, она неожиданно спросила. «Вы сами себя ранили? Это ножевой удар». «Сам», — признался сыщик. «Сантиметр в сторону, и вы перерезали бы артерию». Сестра обработала рану и сноровисто принялась накладывать бинты. «А с головой что?» «А только испачкал». «Вы, пожалуйста, ее перебинтуйте, будто у меня серьезная рана». «Места у нас нет, тем более для симулянтов. Могу положить в коридоре». «На пару часов найдите палату. Сейчас вам привезут действительно тяжелого». Сестра, невольно подчиняясь властному голосу сыщика, забинтовала ему голову и вызвала санитара. Тот переложил Гурова на каталку и повез по коридору. «Витя», — догнала его медсестра, — «этого я доставлю сама, определю в седьмую палату, а ты скажи Анюте, пусть предупредит главного, что сейчас привезут тяжелораненого и готовят операционную». Санитар ушел. Гуров пожал девушке руку и сказал: «Раненого, которого сейчас доставят, зарегистрируйте как Гурова Льва Ивановича. Когда ногу ему прооперируют и отвезут в палату, замотайте ему голову, так же, как мне». «Вы генерал?» — спросила сестра, закатывая сыщика в пустую палату. «Только полковник», — ответил Гуров. «А почему вы так подумали?» «Голос у вас подходящий. В прошлом году у нас генерал лежал с двумя царапинами. Кричал так, что лампочки качались». «Я ведь не кричу», — обиделся сыщик. «Хуже. У вас голос словно ножом по сковородке». Сестра ласково улыбнулась и заботливо поправила ему подушку. Дверь в палату приоткрылась. Вошел мужчина в халате, один из тех, что разговаривал за хлебной палаткой. «Как он?» — спросил вошедший. «Нога нормально. А что с головой, пока не могу сказать. Нужен рентген». «А вы кто больному будете?» «Выйдите из палаты», — повысила голос сестра. Мужчина попятился и на пороге столкнулся с входящим в палату Мефодием. Старый вор властным движением отстранил ФСБшника, рыкнул: «Убирайся!» И, повернувшись к сестре, изобразил улыбку. «Как, мой друг?» «Главный еще не смотрел». Сестра съежилась под тяжелым взглядом Мефодия. «Дочка, ты оставь нас на минут пяток. Пошептаться требуется». Когда сестра вышла, Мефодий спросил: «Кто тебя?» «Братва была со мной, слово вора». «Это Москва. Они меня все-таки достали», — ответил сыщик. «Вы же при мне звонили, договорились. Они что, беспредельщики?» — возмутился Мефодий. «Ну, сегодня полежу, а завтра буду в аэропорту. С капитаном грузового борта согласовал?» — спросил Гуров. «Порядок, как и оговорено. Парни уже в подвале, в браслетах. Стволы упаковал. А кто теперь все заберет?» «Я еще слабый, потому вместо твоего парня полетит мой помощник». Мефодий долго молчал, что Гурову крайне не понравилось. Ясно, вор обдумывает ситуацию, что-то в своих планах меняет. «Машину с парнями я вам дам, в самолет вас погрузят». «А вот в Москве могут замочить», — сказал Мефодий. Вор явно лукавил. Его абсолютно не волновала судьба двух ментов. Спецслужба получит все, что желает: убийц, стволы и письмо. Оставит Катунь, Мефодия и его гнездо в покое. Что же он, старый черт, задумал? «Ну, уйдет, просчитаем», — решил Гуров. А вслух сказал: «Ты письмишко-то отдай». Оно тебе абсолютно ни к чему. — Верно, — согласился Мефодий, доставая из кармана конверт. Гуров одним глазом просмотрел записку высокого чиновника, подумал, что для прокуратуры и суда это просто пустая бумажка, но ничего не сказал, убрал конверт под подушку. Мефодий собрался уходить. — Так завтра я пришлю за вами. — Нет, стволы и убийц заберет сегодня мой помощник. Остальное тебя не касается. — Ну, как желаешь. Мефодий молча вышел. Гуров закрыл глаза, сквозь дрему попытался анализировать происшедшее. Он отказался от машины сопровождения, предложенной Мефодием, и правильно сделал. Невозможно представить, какую подлость может выкинуть вор на территории своего города. Машину придется снова просить у Гунича. Явился Стас, прервав размышления Гурова. Наш арестант чуть не помер. Врач сказал, еще бы сутки, и произошло бы общее заражение крови. — Спасибо, успокоил, — ответил Гуров. — Тебе придется поехать к Мефодию и забрать у него убийц и стволы. Теоретически все должно пройти нормально. Однако теория хороша в науке и порой никуда не годится в реальной жизни. Обсуди с Сильвером, куда спрятать бандитов до утра. Он, мужик, хитрый, что-нибудь подскажет. Думаю, следует подмешать им в водку немецкое снотворное, что у тебя в скляночке. Но водку дай, только когда доставишь на место. Лев Иванович, а может, ты меня научишь пользоваться носовым платком? Сам дурак, — огрызнулся Гуров. За мной приедешь, когда стемнеет. Все перевозки закончи засветло. Ну, двигай, удачи тебе. Станислав кивнул и молча вышел. Гуров повернулся на бок, лицом к двери, закрыл глаза, незаметно уснул. Проснулся он мгновенно. Сознание включилось быстро. Легкий ветерок коснулся его лица. Дверь в палату была открыта, в дверном проеме стояла медсестра и что-то держала в руках. Сыщик потянулся. — Как самочувствие, генерал? — спросила сестра, входя в палату. — Нам коечка необходима. — Так в чем вопрос? — Гуров сел. — Принесите мне одежду. — Серьезно? — обрадовалась девушка. — А главный, строжайше запретил вас беспокоить. Сыщик взглянул на часы, было без 10:05. — Я оденусь и тут же исчезну. — Да вы чайку-то выпейте. — проговорила девушка, разбинтовывая его здоровую голову. — Обязательно только отдайте штаны. Я сбегаю в туалет и с удовольствием выпью чай. Сыщик улыбнулся, хотя предложение выпить чаю Гурову не понравилось. Сестра пригладила его взлохмаченные волосы, посмотрела в глаза, затем взяла стакан, отхлебнула и протянула его Гурову. После укола и сна вы должны испытывать жажду. — Спасибо. Сыщик действительно хотел пить. Он залпом осушил стакан. — Я на своем посту за 5 лет такого навидалась, что ваши детские хитрости мне просто смешны. Она взяла бинты и пустой стакан. Сейчас принесу одежду. Вскоре сыщик уже стоял возле ворот клиники, курил, смотрел в густые сумерки, сквозь которые проглядывали стволы деревьев, и гадал, оставили соседи в парке наблюдателя или сейчас пьют водку где-нибудь в тепле. Вдалеке на шоссе тускло мигнули фары, затем стремительно начали приближаться. Ауди подкатила мягко, остановилась у пандуса. Гуров скользнул на заднее сиденье.